Довольно много потоков ауры плоти, которые проникли в тело Инь-Янань, принадлежали могущественным аутсайдерам. Сражаясь с аурой плоти древних духовных зверей в течение стольких лет, они развили сильную вражду к ауре плоти, принадлежащей духовным зверям. Поэтому, как только Инь-Янань вошла в атмосферу, они мгновенно обнаружили этого нового противника, и таким образом ворвались в ее тело. Должно быть, здесь была тесная связь между аурой плоти и Инь-Янань. Они могут даже принадлежать к духовным зверям той же расы. Когда эти ауры плоти влетели в нее клочок за клочком, ее напряженное выражение лица быстро расслабилось. Даже тень восторга появилась в ее глазах. Как умный человек, она поняла, что Нитянь на самом деле помогал ей. Она уже пыталась войти в эту атмосферу смешанных аур. Тем не менее, она окутала себя защитой из плоти ледяного питона, чтобы уберечь себя от вреда в то время. Тогда все ауры плоти, которые напали на нее, казалось, принадлежали аутсайдерам. Но на этот раз все было по-другому. Большинство аур плоти, которые были привлечены к ней, казалось, принадлежали древним духовным зверям. Они собрались поблизости, чтобы помочь ей защититься от ауры плоти аутсайдеров. После краткого изучения этих потоков ауры плоти, Инь-Янань обнаружила, что все они содержали глубокие чудеса родословной. Многие из них полностью отличались от тех, которыми она обладала. Если бы она могла поглотить эти ауры плоти, слить их с собой и получить от них просветление, она могла бы получить преимущества, которые были выше ее ожиданий. Поэтому она не только не запаниковала после того, как почувствовала изменения, но и в ее глазах появилась крупица благодарности, когда она посмотрела на Нитяня. В этот момент Нитянь сказал: «Можешь вызвать свой собственный духовный инструмент полета и остаться здесь на некоторое время». Его тело уже было повреждено до такой степени, что он должен был уйти как можно скорее, чтобы исцелить себя небесным исцелением. Услышав эти слова, Инь-Янань вызвала обычный духовный инструмент воздушного полета из своего кольца владения и прыгнула на него. Затем, она выглядела несколько неловко, когда сказала: «Большое спасибо». Нитянь кивнул ей, а затем ушел, ничего не сказав. Звездная лодка полетела прямо в область, наполненную богатой древесной энергией, где он создал процветающую лесную формацию и приготовился культивировать. Глава 774. Властелин всех миров. Глава 774. Стоя перед дворцом, Му Бицун была не в настроении культивировать. Она смотрела в небо. Неуверенная в ситуации Инь-Янань, она волновалась, что ледяной питон потеряет контроль и придет за ней. Как этот парень собирается помочь ей? Обеспокоенно искала ответа Му Бицун. Тем не менее, вскоре она увидела полосу звездного света, вылетевшую из густых, разноцветных потоков ауры плоти и нырнувшую в область, наполненную древесной энергией. Это была звездная лодка Нитяня. Тем не менее, из-за большого расстояния, она не могла сказать, была ли Инь-Янань на борту. После мгновения колебаний, она подумала, что так как она не может сосредоточиться на культивировании, она могла бы также вызвать духовный инструмент полета и отправиться в регион, куда направлялся Нитянь. Вскоре после этого она прибыла в регион, где приземлился Нитянь. В глубине изумрудно-зеленых гор повсюду можно было увидеть пышные древние деревья и бесчисленные растения. Огоньки древесной энергии, невидимые невооруженным глазом, но ощущаемые душой, сходились к уединенной долине со всех сторон. В этой долине многочисленные полупрозрачные и сверкающие ветви деревьев были посажены в землю, образуя лесную формацию, которая окутала небольшую область в полусферическом зеленом барьере. Нитянь сидел в центре формирования, культивируя и поглощая входящую древесную энергию. Он даже не почувствовал ее прибытия. Брови Му Бицун нахмурились, когда она направила свой духовный инструмент полета к близлежащим горам, которые были покрыты растительностью. Она высвободила сознание души, чтобы просканировать местность. Мгновение спустя она подумала: Инь-Янань не здесь. Затем она вернулась в уединенную долину, где культивировал Нитянь. Она смотрела на него с презрением. Я была права, он действительно неблагодарный козел. У него были интимные отношения с Инь-Янань, однако, как только она попала в беду, он бросил ее в этот слой смертельных потоков ауры и позволил ауре плоти аутсайдеров и древних духовных зверей поглотить ее, чтобы он был в безопасности. Поскольку ледяной питон седьмого уровня не закончил усиление своей родословной и все еще находился в опасной стадии, я полагаю, что он тоже не выжил. Сделав это, Он убил Иньянань и ее ледяного питона одним ударом. Лицо за вуалью омрачилось еще сильнее прежнего. Как же не повезло Иньянань встретить такого человека, как он. Она должна была уйти с людьми из секты Божественного Пламени, оставаясь с таким человеком. Он ведь может бросить любого. С этой мыслью Му Бицун предположила, что она знает, что за человек Нитянь, и начала беспокоиться о себе. Я не должна попадать в беду, иначе, чувствуя холод на сердце, она больше не смела оставаться рядом с Нитянем. Поэтому она направила свой духовный инструмент полета прочь, и вместо того, чтобы вернуться во дворец, она отправилась в область, которая была заполнена чистыми озерами. После того, как она ушла, Нитянь, который исцелял себя с помощью небесного исцеления, открыл глаза. «Такая странная», – пробормотал он, глядя в том направлении, куда она ушла, прежде чем закрыть глаза и снова погрузиться в культивирование. Большинство потоков ауры плоти аутсайдеров и древних духовных зверей, которые ранее вторглись в его тело, были уничтожены вместе с их потоком силы, в тот момент, когда он покинул опасную атмосферу континента. Аура плоти, которая осталась внутри него, уже была поглощена. Смешав ее с древесной энергией, он использовал ее, чтобы укрепить свои меридианы. После многочисленных входов в атмосферу смешанных потоков ауры его меридианы были сломаны и перекованы, что делало их упругими как резина, но в то же время твердыми как железо. Тем не менее, он знал, что все еще не закончил с усилением меридианов, которое было третьей стадией небесного исцеления. После того, как он закончил усилить меридианы, он больше не возвращался в потоки опасной ауры. Вместо этого он начал поглощать древесную энергию. Он совершенствовал свой водоворот древесной энергии, чтобы подготовиться к прорыву на средний этап мировой стадии. 10 дней пролетели в мгновение ока. С помощью исключительно богатой древесной энергии в этом регионе, он, наконец, усовершенствовал свой вихрь древесной энергии до предела. В этот момент его духовное ядро и вихрь древесной энергии и энергии пламени были полностью усилены. Только его вихрю звездной энергии все еще не хватало звездной росы. Поразмыслив немного, он вернулся во дворец на своей звездной лодке. Туманный звездный свет все еще озарял дворец сквозь прозрачный купол, делая его идеальным местом для поглощения звездной энергии и совершенствования его вихря звездной энергии. Он быстро погрузился в культивирование. Прошел неизвестный промежуток времени. Духовный инструмент полета Иньянань внезапно вышел из атмосферы ауры аутсайдеров и древних духовных зверей. Ледяной питон на ее талии все еще спал, его аура была слишком слаба, чтобы ее можно было обнаружить. Тем не менее, она, казалось, была в приподнятом настроении. Свет волнения вспыхнул в ее ярких, энергичных глазах. В то же время, яростная аура плоти вырвалась из нее. Каждый дюйм ее обнаженного тела, казалось, был наполнен взрывной энергией. Она летала на своем духовном инструменте воздушного транспорта так, как будто она что-то искала. Несколько мгновений спустя, ее духовный инструмент воздушного транспорта прибыл в регион, который был усеян многочисленными озерами, и она сияла от волнения. Му Бицун, которая культивировала в одиночку на одном из озер в течение некоторого времени, внезапно открыла глаза. Глядя на Иньянань, которую Нитянь оставил в атмосфере смертоносных потоков ауры, ее выражение лица мелькнуло, когда она воскликнула: «Ты все еще жива, ты не только выжила, но даже прорвалась на глубинную стадию». Иньянань поджала губы в злобной улыбке и сказала: «Ты, кажется, хотела увидеть меня мертвой, не так ли? Когда я получила ответную реакцию от крови духовного зверя внутри меня, ты прокралась ко мне со злыми намерениями. Затем, после того, как Нитянь поймал тебя, ты подстрекаешь его оставить меня там умирать. Ты хорошо провела время, делая то, что делала, верно?» Му Бицун быстро успокоилась, ее взгляд тоже стал холодным. «Что ты собираешься делать? Нитянь держит меня здесь, чтобы использовать меня в качестве заложника, когда он будет вести переговоры с моей сектой в будущем. Не говори мне, что хочешь меня убить». Она угрожала, но в глубине души была труслива. Она была в нараннем этапе мировой стадии, когда впервые встретила Нитяня в зоне космического разрушения. Несмотря на то, что она упорно тренировалась и совершила прорыв в своем развитии, сейчас она все еще была только на среднем этапе мировой стадии. Иньянань, однако, не только оправилась от ответной реакции, но даже перешла на глубинную стадию после некоторого времени в потоке смертельно опасной энергии. Иньянань имела необычайно крепкое тело. Даже воинам с такой же базой культивирования, как у нее, будет очень трудно сравниться с ней в бою, не говоря уже о ней, чья база культивирования была намного ниже ее. На самом деле, она чувствовала себя затмеваемой силой Инь-Янань. Она просто предположила, что независимо от того, насколько недовольна Инь-Янань была по отношению к ней, она не посмеет убить ее, так как это подорвет настрой Нитяня. «Убить тебя?» – саркастически усмехнулась Инь-Янань. «Как я посмею убить тебя?» Му Бицун почувствовала облегчение. «Тогда почему ты здесь?» Инь-Янань внезапно спрыгнула со своего духовного инструмента полета. Все ее тело дрожало от неистовой ауры плоти. «Мне не нужно тебя убивать. Есть много других способов унизить тебя». Му Бицун побледнела от страха. Внутри дворца Нитянь сидел в позе лотоса и усилил свой вихрь звездной энергии снова и снова с помощью звездной силы, которую он поглощал через потолок дворца. Он не использовал ни один из драгоценных звездных камней. По мере того, как он это делал, клочья звездной энергии, которые формировали его вихрь звездной энергии, становились все более чистыми и яркими. Из-за этого скорость, с которой вращался вихрь, и скорость, с которой он поглощал звездную энергию, значительно улучшились. С помощью цветка девяти звезд, он теперь был в состоянии направить звездную энергию из дворца очень эффективно даже без звездных камней. «Нитянь!» – раздался громкий крик Инь-Янань снаружи дворца. Стены дворца не давали людям снаружи услышать какой-либо звук или почувствовать какое-либо движение внутри дворца. Тем не менее, сидя внутри дворца, Нитянь был в состоянии услышать каждый звук за пределами дворца. Нитянь с удивлением открыл каменные ворота и вышел из дворца. В следующий момент он ошеломленно остановился. Инь-Янань стояла в горделивой позе, а Му Бицун была рядом с ней, и ее одежда разорвана. Все, что у нее оставалось, шелковое нижнее белье, едва прикрывавшие грудь и запретную зону между молочно-белыми ногами. Однако ее лицо по-прежнему было закрыто тонкой шелковой вуалью. Ее колени слегка согнулись, когда она крепко скрестила руки на груди. Ее тело, которое теперь было еще более открыто, чем у Инь-Янань, было очень бледным и чрезвычайно привлекательным. Тем не менее, ее руки были покрыты синяками, как будто Инь-Янань дала ей хорошую взбучку. Увидев Нитяня, она начала махать руками, пытаясь прикрыться, и она яростно крикнула: «Инь-Янань, это тебе так с рук не сойдет!» Инь-Янань холодно улыбнулась: «Ты думаешь, я тебя боюсь?» Затем она взглянула на Нитяня и сказала: «Очень немногие люди во всем домене небесных границ видели ее лицо. Хочешь взглянуть?» Нитянь заумался. «Хэмэмэм». Прежде чем он смог ответить, Инь-Янань подняла руку и сорвала вуаль с лица Му Бицун. Глава 775. Властелин всех миров. Глава 775. «Нет!» – жалобно закричала Му Бицун. Когда ее вуаль спала, Нитянь увидел ее неземную красоту. Лицо Му Бицун было безупречным, как будто она была женщиной картины, на которую блестящий художник потратил всю свою жизнь. Даже Нитянь, который привык видеть красивых девушек, ахнул от ее красоты. Инь-Янань холодно хмыкнула и сказала несколько ревнивым тоном: «Красота, не правда ли? О чем ты думала, скрывая такое прекрасное лицо все это время?» Нитянь не мог захлопал в ладоши и воскликнул: «Поистине красиво!» Однако эта реакция не обрадовала Му Бицун. Вместо этого, она выглядела довольно испуганной. В следующий момент, Нитянь с удивлением заметил, что узоры из двух цветков постепенно появились на ее чрезвычайно красивом лице. Казалось, они прятались под ее кожей. Только когда ее вуаль была поднята, они постепенно как будто бы расцвели. Они быстро прояснились на ее щеках. Один цветок был чернильно-черным и источал ужасную ауру, в то время как другой был разноцветным. Он источал свежесть и положительную энергию. Они заполнили почти все пространство на щеках. Два цветка разделяли один стебель, который вырисовывался в идеальной форме на ее подбородке и уходил вниз. После того, как цветы полностью раскрылись, проявился и стебель. Нитянь наблюдал с пристальным вниманием и обнаружил, что стебель проходил на ее белой шее, широкой груди и плоском животе, пока не исчез в ее духовном море в ее дантянь области, которая была чуть ниже пупка. Ошарашенная цветами и их стеблем, который внезапно появился из ниоткуда, Инь-Янань пробормотала: «Это Му Бицун изначально источала неземную красоту». Однако, после появления цветов и их стебля, Нитянь чувствовал себя довольно странно, когда смотрел на нее. У нее был черный цветок на щеке, который в глазах Нитяня был зловещим и страшным. Между тем, разноцветный цветок сделал ее другую щеку великолепной и очаровательной. Кроме того, это выглядело так, как если бы Му Бицун могла переключаться между разными качествами. В какой-то момент она была неописуемо красива, но в другой, она выглядела зловеще, как злой дух, что заставляло его чувствовать себя неприятно. «Иньянэнь, я никогда не прощу тебя», — кричала Му Бицун. Нефритовые руки Му Бицун изначально были скрещены перед грудью, но в этот момент она внезапно подняла руки, чтобы прикрыть щеки, и убежала вдаль, выглядя несчастной и расстроенной. Иньянэнь была шокирована большими изменениями на ее щеках, поэтому она забыла остановить ее. Вскоре ее полуголая фигура исчезла из поля зрения Нитяня. «Что это у нее за цветы на лице?» — спросил Нитянь. Иньянэнь покачала головой. «Я не знаю. Я только слышала, что она очень красивая, но ее вуаль выглядела очень претенциозно. Она родилась с красивым лицом. Зачем свою красоту? Даже если ей не нравится, что за ней наблюдают, она могла бы использовать маску». Нитянь провел несколько секунд, вспоминая странные изменения на лице Му Бицун, прежде чем сказать: «Я полагаю, никакая маска не сможет скрыть цветы на ее щеках. В этих цветах есть что-то странное. Как только они появились, их стебель тянется вниз по шее к области дантеня в нижней части живота». Иньянэнь слегка кивнула. «Да, они действительно очень странные. В то время как я испытывала ответную реакцию от жестоких потоков ауры плоти внутри меня, она пробралась ко мне с неизвестными намерениями. Только после твоего прихода она отказалась от своих планов и ушла. Поэтому я очень хотела преподать ей урок. Теперь, когда я представила ее перед тобой, я полагаю, что это также можно считать возвращением долга». Нитянь опешил. «Вернула мне должок? Ты привел меня к тому слою ауры плоти, чтобы я могла спастись», — объяснила Иньянэнь. «Благодаря этому я даже совершила прорыв в культивировании. Ты оказал мне большую услугу». Только услышав ее слова, Нитянь понял изменения. «Ты перешла на глубинную стадию». Его внимание привлекла полуголая Му Бицун с того момента, как он вышел из дворца. У него не было возможности хорошенько рассмотреть Иньянэнь, и поэтому он не заметил, что она совершила прорыв. Намек на высокомерие появился в глазах Иньянэнь, когда она сказала со слабой улыбкой: «Правильно, кто бы мог подумать, что я совершу прорыв до того, как мой ледяной питон закончит усиление своей родословной. Поздравляю», — сказал Нитянь. Затем его выражение лица стало странным, когда он добавил: «Но даже если ты думала, что должна мне услугу, ты не должна была возвращать ее, срывая одежду этой девушки, не так ли?» Иньянэнь поджала губы с презрением. «Прекрати строить из себя невинность. Думаешь, я не знаю, о чем такие мужчины, как ты, всегда думают? Ты позволил всем остальным ученикам секты Горы Блаженства уйти, но только не ей. Ты сделал это, потому что ее красота была известна во всем домене небесных границ, не так ли?» Нитянь горько улыбнулся. «Ты ошибаешься». Иньянэнь холодно хмыкнула. «Я тебе не верю». Потом она вдруг обернулась и посмотрела в сторону Му Бицун. «Боюсь, в этой девушке есть что-то особенное. Я почувствовала опасность от двух цветов, которые появились на ее лице. Секта Горы Блаженства, должно быть, выбрала ее как святую дочь не просто так. Могут ли эти цветы быть причиной этого выбора? Даже ты ничего не знаешь об этих цветах?» — спросил Нитянь. «Я никогда не видела таких цветов, но у меня такое чувство, что у этих цветов есть свой дух», — сказала Иньянэнь с тяжестью в голосе. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он воскликнул: «Духовные цветы, могут ли они быть духовным сокровищем, даром земли?» Иньянэнь кивнула. «На самом деле это очень даже вероятно. Просто мы не знаем, какие секреты таятся в этих цветах. База культивирования этой девушки все еще довольно низка. Я сомневаюсь, что она сможет высвободить силу цветов. Кроме того, у меня такое чувство, что цветы не совсем дружелюбны, даже к ней». С мрачным выражением лица Нитянь сказал: «Похоже, что с этого момента я должен уделять ей больше внимания». Иньянэнь пренебрежительно хмыкнула. «Ни на что обращать внимание. Ее база культивирования все еще слишком низка. Даже если бы она была на той же стадии, что и я бы все равно ее одолела. Если бы я не была так удивлена цветами на ее лице, я бы сейчас раздела ее догола. Тогда я бы посмотрела, осмелилась бы она снова вести себя так претенциозно передо мной». Очевидно, уверенность Иньянэнь взлетела на вершину после того, как она прорвалась на глубинную стадию. В этот момент она даже не думала, что Син Бэйчэнь смог бы сравниться с ней в бою, если бы он не умер. Кроме того, в ее распоряжении был ледяной питон, который скоро должен был перейти на восьмой уровень. Кто из юниоров сможет бросить ей вызов после того, как она вернется в домен небесных границ? Это не обязательно правильно, сказал Нитянь серьезным голосом. В этот самый момент он проницательно обнаружил, что пучки древесной энергии, которые заполнили эту область, казалось, были внезапно чем-то обеспокоены. Это что-то, казалось, исходило не из этой благословенной земли, покрытой цветущими растениями и растительностью, а из места, покрытого огромными виноградными лозами, которые опоясывали весь континент. Он видел их, когда подлетал к континенту. Тем не менее, у него не было шанса увидеть их снова после входа на этот континент. Только по краям континента он смог бы увидеть огромные виноградные лозы, выросшие из глубин этого континента. Эти огромные лозы шокировали его раньше, но у него еще не было возможности изучить их досконально. По какой-то причине, лозы теперь, казалось, пробудились от глубокого сна, как будто они заметили что-то в Мубицун, и таким образом высвободили таинственную ауру, чтобы исследовать ее. Иньянэнь, казалось, не заметила ничего ненормального, когда она спросила, что случилось. Нитянь нахмурился и сказал с мрачным выражением: «Мы видели множество огромных виноградных лоз, связывающих этот континент, прежде чем мы пришли сюда, помнишь? Казалось, они не дают этому континенту развалиться. Просто сейчас эти лозы, похоже, заметили что-то особенное в Мубицун. Но Мубицун не практикует древесную энергию». Иньянэнь задумалась на мгновение, прежде чем внезапно что-то поняла. «Может быть, это цветы, которые появились на ее лице. Вероятно, это так», — сказал Нитянь. «Перемены пойдут ей на пользу, или они подвергнут ее опасности?» — спросила Иньянэнь. «Я не знаю», — пробормотал Нитянь. Немного поразмыслив, он добавил: «Полагаю, нам придется пойти посмотреть, чтобы узнать ответ». Без всяких колебаний, Иньянэнь вскочила на ноги и умчалась в сторону Мубицун. Нитянь умчался за ней. Глава 776. Властелин всех миров. Глава 776. Мубицун не очень далеко ушла. Нитянь и Иньянэнь пробежали почти 1000 километров, прежде чем снова увидеть Мубицун. Сидя на земле в позе лотоса, Мубицун уже переоделась в новое платье. Когда Нитянь подошел ближе, он увидел, как она достала новую вуаль и накрыла ею лицо, чтобы скрыть два необычных цветка, вместе с ее неземной красивой внешностью. Белая шелковистая вуаль треснула в тот момент, когда коснулась ее лица нежным движением. Намек боли промелькнул в глазах Мубицун. Затем, когда она заметила Нитяня и Иньянэнь, она снова казалась неуверенной и беспокойной. Своеобразная древесная энергия продолжала течь в эту область издалека из области, где несравнимо толстые лозы связывали континент. Нитяню казалось, что такая древесная энергия выглядела необычно голубой, а скорее серовато-коричневой. Ее клочья, казалось, привлекала сюда Мубицун, и теперь они проникали в ее тело. Верхняя одежда Мубицун, которую она только что надела, была мгновенно разорвана в клочья и развеяна ветром. На верхней части тела не осталось ни клочка. Один из цветов на ее щеках становился все более великолепным, в то время как другой становился отчетливо более темным. Стебель цветов проходил через ее тонкую шею и пышную грудь, вплоть до области дантеня под пупком. Внезапно из стебля вырвалась мощная жизненная энергия. Когда в стебель вливались клочья серовато-коричневой древесной энергии, из него начинали расти тонкие ветви. Сначала ветви были слишком слабы, чтобы их можно было увидеть. Однако по мере того, как в ствол влетала серовато-коричневая древесная энергия, ветви быстро становились отчетливыми, как будто в них вливались чернила. По ощущениям Нитяня, серовато-коричневая древесная энергия огромных виноградных лоз, которые связывали этот континент, казалось, ускоряла рост странного растения и заставляла их стебли расти новыми ветвями. У него было ощущение, что каждая новая ветвь вырастет новый цветок в будущем. Однако, разделенные главным стеблем, цветы, которые росли с двух сторон, вероятно, будут разных цветов. Брови Му Юйцун были сдвинуты, а глаза закрыты. Агония заполнила ее слегка искаженное лицо. Нитянь осмотрел ее с помощью осознания души и обнаружил, что ее тело, казалось, стало полем битвы между двумя цветами. Великолепный разноцветный цветок, казалось, был на стороне Мубицун, поскольку он, казалось, сливался с ее осознанием души. Черный цветок, однако, источал ужасную и безжалостную ауру. Ха-ха-ха. Иньянэнь вдруг рассмеялась и окинула Мубицун многозначительным взглядом. Кто бы мог подумать, что она столкнется с той же проблемой, что и я. Я направила в себя слишком много ауры плоти различных духовных зверей, чтобы использовать заклинание усиления тела, поэтому они конфликтуют друг с другом в определенные моменты. С другой стороны, у нее внутри растет демоническое растение. Пока эти два цветка видны, они будут сражаться друг с другом. Один из цветов встает на ее сторону, а другой пытается убить ее. По какой-то причине демоническое растение привлекло внимание огромных виноградных лоз, и они начали наполнять его силой. Добавленная сила ускорила рост демонического растения и заставила вырасти новые ветви. Возможно, скоро на этих ветвях вырастут новые цветы. Если это произойдет, столкновение между двумя сторонами станет еще более ожесточенным. Насколько я могу судить, рано или поздно, все более ожесточенное столкновение уничтожит ее. С мрачным выражением лица, Нитянь пробормотал. Растение, которое пустило корни внутри нее. Он вдруг вспомнил Хуаму. Священный демонический корень проратал между бровями Хуаму, и говорили, что священный демонический корень занимает третье место среди самых мощных растений в измерениях демонов. Это растение не только обладало разумом, но оно даже овладело Хуаму, демонстрируя свою разрушительную силу. Каким бы могущественным ни был Хуаму, его все равно захватывало это растение. Даже по сей день, он не нашел эффективный способ избавиться от священного демонического корня. Чем сильнее становился Хуаму, тем сильнее становилось растение-паразит. После того, как оно вырастет, оно заменит Хуаму навсегда и станет хозяином его тела. Он был свидетелем грозной мощи священного демонического корня. Теперь, когда он увидел еще одно демоническое растение в Мубицун, его выражение лица постепенно становилось мрачным. Иньянань бросила на него косой взгляд и спросила, «О чем ты беспокоишься? Это растение вырастило только два цветка, что означает, что оно все еще очень слабое. С другой стороны, мой ледяной питон скоро перейдет на восьмой уровень. Тебе все еще страшно, не говоря уже о том, что мы находимся на этой волшебной земле, которую великий эксперт древнего дворца фрагментарных звезд создал для тебя. Сможет ли такое слабое растение съесть тебя здесь живьем?» Услышав ее слова, Нитянь задумался над этим вопросом и постепенно успокоился. Он отвел взгляд от Мубицун и посмотрел вдаль. «Боюсь, что гигантские виноградные лозы, окружающие этот континент, также обладают интеллектом». Иньянань слегка кивнула. «Ты, наверное, прав. И эти лозы намного сильнее демонического растения внутри Мубицун. Кроме этого, в глубинах земли есть небесный камень, который также имеет смутное сознание. Этот континент полон чудес. Однако, похоже, что и небесный камень, и огромные лозы были приручены экспертами из древнего дворца, или достигли некоторого взаимопонимания с ними, поэтому они теперь охраняют этот континент. С этими двумя невероятными сокровищами, дворцом и таинственным заклинанием, которое поможет тебе, чего ты боишься». Когда она произнесла эти слова, Нитянь заметил, что серовато-коричневая древесная сила, которая сошлась на этом месте с края континента, перестала сливаться с Мубицун. Как будто разумные лозы знали, что их дар демоническому растению внутри Мубицун убьет ее. Хотя Мубицун было больно, она пыталась объединить свою душу с великолепным цветком. Понаблюдав за ней некоторое время, Нитянь понял, что он не сможет помочь Мубицун, и ей придется самой позаботиться о проблеме. «Пошли», — сказал Нитянь, — «давайте вернемся во дворец и останемся там на некоторое время». Иньянань была ошеломлена, и она спросила, «Почему? Я не хочу, чтобы ты использовала эту возможность, чтобы убить ее», — ответил Нитянь. Нахмурившись, Иньянань сказала с серьезным выражением лица, «Тебе не кажется, что она опасна для нас? Если демоническое растение внутри нее продолжит расти, это станет серьезной угрозой. Не думаю, что разумно оставлять ее в живых. Мы можем убить ее прямо сейчас». Нитянь фыркнул. «Но ты сама сказала, что она не сможет представлять для меня никакой угрозы. Ну же, пошли отсюда». У него было чувство, что если он позволит Иньянань остаться в этом месте, она определенно убьет Мубицун. «Не хочешь еще немного понаблюдать за ней?» — дразнящим тоном спросила Иньянань. «Она голая. Боюсь, у тебя больше не будет возможности увидеть ее такой». Нитянь бросил на нее косой взгляд и сказал, «Нет, спасибо, я уже хорошо все рассмотрел». Видя, что он становится нетерпеливым, Иньянань не настаивала, а скорее кивнула, и последовала за ним обратно во дворец. Нитянь открыл каменные ворота и пропустил ее. Затем, когда он убрал руку, ворота за ним закрылись. «Оставайся здесь», — сказал он Инь-Янань. «Я собираюсь вернуться в домен падающих звезд». Инь-Янань и Му Бицун получили неожиданные состояния и возможности на этом континенте. Инь-Янань направил ауру плоти древних духовных зверей в себя, что помогло ей увеличить свою силу и продвинуться к глубинной стадии. Необычное растение внутри Му Бицун привлекло внимание огромных виноградных лоз. Каждая из пяти областей стихии была благословлена множеством невероятных чудес. Причина, по которой он планировал вернуться в домен падающих звезд, заключалась в том, что он надеялся привести свою семью и друзей в это место, где они могли бы набраться сил. Изначально он не торопился, но увидев, что случилось с Му Бицуни и Инь-Янань, он, наконец, не мог больше ждать. Домен падающих звезд, Инь-Янань казалась заинтригованной. «Ты оттуда?» По словам Ца Юньси, этот домен даже слабее, чем домен небесных границ. В нем только 9 измерений, и оттуда не вышел ни один эксперт стадии домена пустоты. «Мне все равно нечего делать. Как насчет того, чтобы взять меня с собой?» Нитянь собирался отказать ей, как вдруг его брови поднялись, и он сказал вместо этого: «Хорошо». Ему пришло в голову, что она может полезть к порталу во дворце, если он оставит ее одну. Тем не менее, если он выпустит ее из дворца, то Нитянь будет волноваться, что она убьет Му Бицун, пока он будет в домене падающих звезд. Глаза Инь-Янань загорелись, когда она получила разрешение Нитяня. «Не беспокойся, я буду аккуратной». Глава 777. Властелин всех миров. Глава 777. После того, как Нитянь заполнил портал телепортации камнями пространственной энергии, все началось так, как он ожидал. Портал отправил его и Инь-Янань в измерение раскола пустоты. Это еще один дворец. Стоя внутри дворца, который всплыл из глубин земли, Инь-Янань оглянулась вокруг и обнаружила, что этот дворец был очень похож на тот, из которого они только что телепортировались, только с несколькими незначительными изменениями. Она даже подумала, что они никуда не телепортировались. Нитянь развязал свое осознание души, которое прошло через стены дворца, чтобы получить доступ к ситуации за пределами дворца. Он мгновенно почувствовал Нидунхэ и многие другие знакомые ауры, и понял, что многие члены клана не культивировали в бамбуковом лесу, который был прямо за пределами дворца. Казалось, с доменом падающих звезд ничего не произошло. Если бы произошли какие-либо серьезные изменения, бамбуковый лес этого дворца был бы первым объектом, который мог бы пострадать. «Мы находимся в домене падающих звезд?» — с любопытством спросила Инь-Янань. Нитянь слегка кивнул. «Да, мы находимся в одном из его измерений». Инь-Янань тогда подумала про себя. «Портал ведет в дворец в той запретной области, которая почти идентична этой. Там есть 2 набора координат, один ведет сюда». Она слышала разговор Нитяня с учениками секты Божественного Пламени перед порталом во дворце, из которого они только что телепортировались. Глаза Инь-Янань внезапно загорелись, когда она воскликнула: «Судя по всему, эти дворцы, оставленные для тебя, на самом деле являются звездным путем, через который ты в конечном итоге сможешь добраться до штаб-квартиры древнего дворца фрагментарных звезд. Он начинается здесь, в домене падающих звезд, а затем продолжается в запретной области. После того, как ты получишь контроль над этим плавучим континентом, ты сможешь перейти к следующему месту. Все, что тебе нужно сделать, это следовать по пути, который древний дворец фрагментарных звезд построил для тебя, делая один шаг за раз, и в конце концов ты прибудешь в штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд. К тому времени, как ты доберешься туда, ты накопишь достаточно сил, и твое развитие поднимется на совершенно новый уровень. В это время твое возвращение привлечет всеобщее внимание, и все сложится так, как они планировали. Ты будешь сиять в глубинах звездной реки, как 7-й сын звезд». Дрожь пробежала по телу Нитяня после того, как он услышал эти слова. Инь-Янань поняла это даже при том, что Нитянь не смог. Он только чувствовал, что древний дворец фрагментарных звезд принял все эти меры, чтобы испытать его, и ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет прибыть в штаб-квартиру древнего дворца как сын звезд и заслужить их признание. Теперь слова Инь-Янань внезапно просветили его, позволив увидеть намерения древнего дворца фрагментарных звезд. «Следуй по пути, который они оставили. На каждый шаг становись сильнее». С этими мыслями Нитянь глубоко вздохнул и на его лице появилась улыбка. Он одним быстрым толчком открыл каменные ворота и вышел наружу. Инь-Янань последовала за ним. Вдыхая духовную ци измерения и глядя на раскаленное солнце, она сказала: «Так это измерение домена падающих звезд, хотя духовная ци здесь не такая насыщенная, как на континенте, откуда мы пришли, она примерно на том же уровне, что и многие измерения в домене небесных границ». Нитянь улыбнулся, не сказав ни слова. Он хорошо понимал, что то, что имела в виду Инь-Янань, она не знала, что все виды чужеродных потоков энергии рассеивались в горном хребте иллюзии пустоты через пространственные разломы. До того, как появился этот дворец, эта чужеродная энергия пронизывала измерение раскола пустоты, делая его непригодным для воинов. Люди покинули его именно по этой причине. Однако все изменилось после появления этого дворца. Чужеродные потоки энергии были очищены и превращены в чистую духовную ци, которая напитала это покинутое измерение, вернув его обратно к процветанию. Он чувствовал, что духовная ци в измерении раскола пустоты стала богаче, чем когда он ушел. Нитянь, Ли Ланфин первым заметил его прибытие. Он оставался здесь с тех пор, как Нитянь ушел, делая все возможное, чтобы защитить Нидунхая и других в бамбуковом лесу. Прошло почти 2 года, и он думал, что, даже если бы Нитянь вернулся, он бы вернулся через портал, который создал клан Лей. Он не ожидал, что Нитянь внезапно выйдет из дворца. Ли Ланфин направился в сторону Нитяня. Удивление и радость наполнили его лицо, когда он спросил: «Как ты вернулся через этот дворец?» Инь-Янань взглянула на него. Ее выражение слегка мелькнуло, когда она подумала: «Средний этап глубинной стадии, и он, кажется, практикует ядовитые заклинания. Не могу поверить, насколько его аура похожа на ауру одержимого. Не говорите мне, что заклинания, которые он практиковал, были получены от одержимых». «Поздравляю», — сказал Нитянь. «Трудно поверить, что твоя база культивирования уже поднялась до такого высокого уровня». Ли Ланфин слегка поклонился и сказал с искренним тоном: «Я не бы вообще сейчас здесь не стоял, если бы не ты. Ты одарил меня многочисленными сокровищами». Брови нахмурились, Инь-Янань подумала: «С этим человеком будет нелегко иметь дело». Она практиковала заклинание усиления тела. В настоящее время она находилась на раннем этапе глубинной стадии, у нее была уверенность в том, что она сможет одолеть любого эксперта среднего этапа глубинной стадии, не обращаясь за помощью к своему ледяному питону. Однако тощий бледнолицый мужчина перед ней заставил ее насторожиться. У нее было чувство, что если бы у нее не было ледяного питона, чтобы, даже если бы она была на пике силы, она не смогла бы сравниться с ним в бою. Разве они не говорили, что домен падающих звезд настолько низка, что у них нет ни одного эксперта на стадии домена пустоты? Тогда почему первый человек, которого я здесь вижу, оказался таким странным, и токсины, которые текут внутри него, заставляют меня чувствовать себя так неловко? Она вдруг начала воспринимать домен падающих звезд всерьез. Поскольку древний дворец выбрал сына звезд из этой области, в нем должно быть что-то особенное. С этой мыслью Инь-Янань сказала: «Нитянь, если ты не возражаешь, могу я пойти осмотреться? Хочу хорошенько осмотреть измерение». Сузив глаза, Нитянь сказал: «Хорошо, но не доставляя никаких проблем, особенно после того, как твой ледяной питон закончит усиление своей родословной. Как только ледяной питон перейдет на 8-й уровень, сила Инь-Янань значительно возрастет, и она будет беспрепятственно распространена по всему домену падающих звезд. Никто не сможет противиться ей, кроме эксперта стадии домена пустоты из клана Лей. Как я и обещал, я не буду делать никаких глупостей». С этими словами она посмотрела через плечо на дворец позади себя и добавила: «Этот дворец стоит здесь, и ты сын звезд, выбранный древним дворцом фрагментарных звезд. Это означает, что древний дворец отметил весь домен падающих звезд как свою территорию. Конечно, я не доставлю тебе неприятностей, не говоря уже об этом». После минутного колебания она продолжила: «Мне придется положиться на тебя, чтобы ты вернул меня в домен небесных границ, так что, конечно, я прислушаюсь к твоим предупреждениям». Нитянь кивнул: «Береги себя». С несколько высокомерной улыбкой Инь-Янань сказала: «Не волнуйся, скоро приду». С этими словами она ушла одна. Как только она двинулась, ни Дунхай, ни Ца, ни другие, казалось, почувствовали движение, и таким образом вышли из бамбукового леса. «Дедушка, тетя!» Сияя от радости, Нитянь побежал к ним. Возвращение Нитиня быстро стало центром разговоров в каждой крупной секте и клане всего домена падающих звезд. Нитянь вернулся. Он вернулся не через портал, созданный кланом Лей, а через таинственный дворец в измерении раскола пустоты. Прошло почти 2 года. Куда он подевался? Что с ним случилось? Давайте отправимся в измерение раскола пустоты. Духовный кондор, клан Донг, секта Ледяного павильона и фракция инструментариев и многие другие фракции, которые имели тесные связи с Нитянем, направились в измерение раскола пустоты, как только они получили сообщение о его возвращении. В измерении таинственных небес Чжао Лафен, Линдон, Вуя и многие другие эксперты Небесного дворца стояли у мрачного озера, их выражения лиц были наполнены торжественностью, однако их глаза наполнились волнением. Несколько мгновений спустя фигура старика тихо появилась в портале на дне озера, которое, казалось, вело в какое-то таинственное измерение. Лицо старика было покрыто глубокими морщинами, что придавало ему очень древний вид. Боевой дядя Чжао Лафен и Линдон бросился к нему, когда он вышел из озера. «Наконец-то ты перешел на стадию домена пустоты, боевой дядя!» — воскликнул Линдонг. «У нашей секты вновь появилась надежда». Фан Кай был поглощен развитием своей базы культивирования и пропустил оба вторжения аутсайдеров. Несмотря на то, что он перешел на ранний этап стадии домена пустоты, он не выглядел обрадованным. Вместо этого он сказал, нахмурив брови: «Это больше не зависит от меня». «Тогда от кого это зависит?» – спросил Линдон, выглядя смущенным. «От Нитяня». Глава 778. «Властелин всех миров». Глава 778. Негодование и обиды заполнили лицо Линдона, когда он повторил: «Нитянь». Чжао Лафен молчал. Головы всех остальных экспертов Небесного дворца поникли, их лица были мрачными. Фан Кай глубоко вздохнул. «Мы ошибались. Мы должны были признать свою неудачу и принять правду. Когда Нин Ян провалил свою миссию, и Нитянь собрал все 3 фрагментарные звездные метки. Но тогда мы были слишком горды, чтобы сделать это. Теперь мы знаем, что есть определенные вещи, которые мы не можем изменить. Тот факт, что он собрал все 3 фрагментарные звездные метки, означал, что он был признан древним дворцом фрагментарных звезд. Раньше мы хотели забрать у него эти фрагментарные звездные метки, чтобы изменить ситуацию. Однако тот факт, что он поднял дворец своей секты в измерении раскола пустоты, говорит о многом. Он избранный, и никто не может этого изменить. Услышав это, Линдон крикнул: «Но ты перешел на стадию домена пустоты, боевой дядя». Фан Кай горько улыбнулся. «Ну и что? Ситуация в домене падающих звезд изменилась много лет назад, когда он впервые проявил свой замечательный талант. Этот эксперт из секты Божественного Пламени уже выше меня. Несмотря на это, он сделал все возможное, чтобы установить дружеские отношения с Нитянем, верно? Для Нитяня он уничтожил секту Пламенного Божества и секту Духовного Божества и Ядовитую секту. Мы даже не можем бороться против сект, таких как секта Божественного Пламени. Как мы можем пойти против воли Древнего Дворца Фрагментарных Звезд?» Чжао Лафен вздохнул. Теперь он вернулся. И вместо того, чтобы вернуться через портал, созданный кланом Лей, он вернулся через этот таинственный дворец. Ошеломленный этой новостью, Фан Кай еще раз вздохнул. Времена изменились. На самом деле, время нашей секты прошло, когда Нин Ян потерял эти фрагментарные звездные знаки. С этого момента, все секты в домене падающих звезд должны будут подчиниться ему. Наша секта не исключение. Чжао Лафен некоторое время размышлял, прежде чем сказать: «Но боевой дядя, мы хотели его видеть, но он даже не дал нам такой возможности». «Я сам пойду к нему», — сказал Фан Кай. В измерении раскола пустоты нескончаемый поток духовных инструментов полета устремился к дворцу, поднявшемуся из глубин земли и возвышающемуся над зеленым бамбуковым лесом. Хуаму, Чжэн Цзун, Донг Ван Линг, Ци Байлу, мощные фигуры, известные во всем домене падающих звезд, собрались в одном и том же месте, не общаясь друг с другом после того, как они устремились в измерение раскола пустоты. Даже лейтенцы из клана Лей бросился туда из измерения раздробленной земли. Донг Ли и многие другие юниоры также закончили культивирование и устремились в это место из своих измерений, получив известие о возвращении Нитяня. Вскоре, мощные эксперты почти из каждой секты в домене падающих звезд собрались за пределами бамбукового леса, где жил и культивировал Нидунха и другие члены клана Не. В одном из бамбуковых павильонов в самом сердце леса Нитянь улыбался, рассказывая Ни Дунхаю и Ни Цань о своих захватывающих приключениях. Ни Дунхай молча слушал все это время, не задавая ни единого вопроса. Он только хмурился от беспокойства каждый раз, когда история доходила до опасной части. У Ни Цань, однако, были бесконечные вопросы. Свист духовных инструментов полета становился все громче и отчетливее. Когда Ни Дунхай почувствовал присутствие все большего количества аур, он понял, что большое количество важных фигур теперь собрались прямо за пределами бамбукового леса. «Многие люди ждут тебя снаружи», — внезапно сказал Ни Дунхай тихим голосом. Ни Цань вздохнула и с неохотой сказал: «Какие они быстрые, не правда ли? Мы еще не наверстали упущенное, а они уже тут как тут. Они бы хотели дать нам время, но, боюсь, у них к тебе какие-то важные дела», — сказал Ни Дунхай со спокойным выражением лица. «Тот факт, что они не ворвались сюда, доказывает, что они не хотят нас прерывать. У нас будет достаточно времени, чтобы наверстать упущенное позже. Ты должен встретиться с ними сейчас, не заставляя их ждать слишком долго». Ни Дунхай привел довольно много талантливых детей клана Ни в этот бамбуковый лес. Он боялся, что внезапное появление могущественных экспертов испугает этих детей. Ни Цань кивнул: «Хорошо, я пойду встречусь с ними». За пределами зеленого бамбукового леса Хуаму, Цзун Чжэн, Дон Кванлинг и другие эксперты спокойно говорили. Все они выглядели спокойно, но в глубине души они все очень нервничали. Самым нервным из всех был Лейтинцы. Его брови нахмурились, когда он посмотрел на бамбуковый лес. Ни Цянь ушел через портал клана Лей, чтобы встретиться с сектой божественного пламени в этом запретном регионе. Однако он вернулся один через таинственный дворец. Это заставило его задуматься, что же произошло. Юэ Инси и остальные из секты божественного пламени не поспешили обратно в домен небесных границ сразу после того, как покинули полусферический континент. Вместо этого они продолжали исследовать обширную область вместе с кланом Гуань и кланом Цзянь, надеясь найти что-нибудь интересное. Поэтому Лейтинцы еще не получил от них никаких известий. В этот момент он хотел знать, встречался ли с ними Ни Цянь, и что произошло в тех местах. Хаем, кончики бровей Лейтинцы поднялись, когда он, казалось, заметил какую-то аномалию. Фан Кай, который выглядел старым и слабым, прибыл сюда в компании Чжао Лафэна и Линдона. Их золотая колесница неслась со стороны пепельного города. Золотая колесница остановилась у бамбукового леса. Хуаму, Цзун Чжэн, Цыбайлу и остальные ахнули, увидев Фан Кая. Это небесный дворец был в состоянии доминировать в домене падающих звезд в течение почти тысячи лет, в значительной степени, благодаря этому старику. Он был первым воином в домене падающих звезд, который вошел на поздний этап стадии измерения души. Теперь, когда он появился, многие эксперты стадии измерения души почувствовали его ауру и поняли, что он стал первым воином во всем домене падающих звезд, который перешел на стадию домена пустоты. Даже Хуаму и другие эксперты стадии измерения души почтительно поклонились, чувствуя его мощь. Старейшина Фан. Фан Кай слез с золотой колесницей кивнул им, выражение его лица было спокойным, как всегда. Затем он посмотрел на Лейтинца и сказал в почтительной манере: «Приветствую, брат Лей». Среди всех присутствующих, он и Лейтинцы были единственными воинами на стадии домена пустоты. Выражение лица Лейтинцы слегка дрогнуло, когда он почтительно кивнул в ответ и сказал: «Это замечательно, что вам действительно удалось прорваться на стадию домена пустоты». Он был действительно впечатлен. Он провел довольно много времени в домене падающих звезд. Он хорошо понимал, что в домене падающих звезд не хватает многих необходимых материалов для создания собственных измерений. Тот факт, что Фан Кай собрал необходимые материалы, чтобы совершить попытку, уже был впечатляющим. Не говоря уже о том, что он действительно совершил прорыв. Несмотря на то, что ресурсы для культивирования в домене небесных границ были намного богаче, чем в домене падающих звезд, процесс прорыва всегда был полон опасностей. Показатель успеха был довольно низким. Только в клане Лей трое экспертов позднего этапа стадии измерения души собрали все необходимые материалы, но не смогли совершить прорыв. Поэтому, ему казалось, что прорыв Фан Кая на стадию домена пустоты был отнюдь нелегким. Он приветствовал такое достижение и уважал такого человека. Глава 779. Властелин всех миров. Глава 779. После этого разговора Фан Кай и Лейтинцы замолчали, молча уставившись на бамбуковый лес. Хуаму и другие эксперты тоже замолчали. Донг Ли и другие юниоры нервничали еще больше, и никто из них не осмеливался издать ни звука. В полной тишине, все время от времени украдкой поглядывали на Фан Кая, их лица были мрачны. Никто из них не знал, зачем он здесь. Правда была в том, что до того, как появился Лей Тинь Ци, Фан Кай был самым мощным воином Ци во всем домене падающих звезд. Слухи о нем распространились по всему домену падающих звезд. Все знали о нем и относились к нему с почтением, в том числе и Хуаму, Цзун Чжэн и Ци Байлу. Они сомневались, что именно хотел Фан Кай. Он перешел на стадию домена пустоты. Может быть, небесному дворцу надоело, что их игнорируют. Он здесь, чтобы угрожать не теню, чего хочет небесный дворец. Они уже привыкли к с трудом заработанному миру в домену падающих звезд. После второго вторжения аутсайдеров и гибели Сяи и его союзников больше не было конфликтов. Все знали, что это не Тянь вернул покой в эти земли. Теперь, когда Фан Кай вошел на стадию домена пустоты, собирается ли он нарушить мир и начать новую войну? Однако к тому времени, как Хуаму и другие эксперты взглянули на Чжао Лафэна и Линдона, их тревоги ушли. Несмотря на то, что Чжао Лафэн и Линдон также выглядели спокойными, Хуаму и остальные почувствовали тоску, исходящую от них. Их печаль смешивалась не только с обидой, но и с покорностью судьбе. Глаза Донг Ванглинга загорелись, когда он, казалось, внезапно что-то понял. «Не говорите мне, что они здесь». Беспокойство в глазах Хуаму, Ци Байлу, Цзун Чжэня и других быстро исчезло. В этот самый момент Нитянь вышел из бамбукового леса. С удивленным выражением лица он оглянулся на людей, собравшихся за пределами бамбукового леса, думая про себя, что за внезапная тишина. Он услышал громкие крики снаружи бамбукового леса, когда Нидунхай предположил, что пришло время ему выйти. Однако, когда он вышел, шум мгновенно утих. Он еще раз внимательно посмотрел на толпу и обнаружил, что среди присутствующих были Чжао Лафэн, Лин Дон и Фан Кай. Взглянув на Фан Кая, он понял, что этот бледный старик, должно быть, был экспертом Небесного Дворца, о котором ему доводилось слышать раньше. Стадия домена пустоты. Он уже встречал Цзян Фэна, Ке Цзиньпэна и других экспертов стадии домена пустоты, поэтому он мгновенно понял, что старик совершил прорыв и стал первым воином во всем домене падающих звезд, вошедшим на стадию домена пустоты. Если бы это было раньше, и он увидел бы видел эксперта стадии домена пустоты впервые, его выражение лица определенно резко мелькнуло бы. Однако в этот момент выражение его лица было удивительно спокойным. В конце концов, он видел и имел дело со многими экспертами стадии домена пустоты за последнее время. Старик сделал шаг вперед в тот момент, когда Нитянь вышел из бамбукового леса. Он поклонился и сказал с искренним тоном: «Этот скромный старик, Фан Кай из Небесного Дворца, и я здесь, чтобы искупить наши ошибки». Слова Фан Кая нарушили ужасную тишину, словно огромный камень, брошенный в озеро, вызвав огромные волны среди толпы. «Он здесь, чтобы искупить свои ошибки». Хотя присутствующие эксперты уже подозревали, что он собирается сделать, они все еще были глубоко потрясены, услышав, как он произнес эти слова. Это означало, что фракия Небесного Дворца, которая доминировала в домене падающих звезд на протяжении тысяч лет, официально склонила свою голову перед Нитянем. Даже этот старик, который, наконец, перешел на стадию домена пустоты ценой усилий всей жизни, пришел просить прощения у Нитяня. Какая другая секта в домене падающих звезд все еще осмелится бороться против Нитяня? Нитянь улыбнулся и сказал: «Искупить свои ошибки? Как вы собираетесь это сделать?» Небесный дворец давил на него, как величественная гора, с того дня, как он получил фрагментарные звездные метки. Из-за этого он был вынужден покинуть измерение небесного пламени и укрыться в измерении раскола пустоты под другим именем. Каждый день он волновался, что небесный дворец найдет его и заберет у него все. Позже, когда аутсайдеры начали массовое вторжение, небесный дворец заставил все основные секты послать своих самых могущественных экспертов, чтобы присоединиться к битве в измерении таинственных небес. По многим причинам, Нитянь также был вынужден уйти. В конце концов, он уничтожил древний звездолет фантомов с помощью великого заклинания, которое оставил ему древний дворец фрагментарных звезд, почти в одиночку изменив ситуацию. Даже небесный дворец успокоился после того, как они стали свидетелями ужасающей мощи, которую он продемонстрировал. Позже, Юэйнси из секты Божественного Пламени пришел и продемонстрировал свое желание установить дружеские отношения с Нитянем. Он даже оставил лейтенцы в домене падающих звезд, чтобы убедиться, что все секты соблюдают новый порядок, особенно Небесный Дворец. Теперь, когда Фан Кай перешел на стадию домена пустоты, Небесный Дворец сможет доставить Нитяню серьезные неприятности. Однако, к всеобщему удивлению, они внезапно изменили свое отношение и признали свои ошибки. Но как далеко они пойдут, чтобы искупить свои прежние плохие решения, было еще неизвестно. Небесный Дворец готов стать твоей подчиненной сектой и с этого момента принимать от тебя приказы, решительно сказал Фан Кай. В толпе мгновенно разразился крик. Подчиненная секта. Лейтинцы на мгновение замолчал, а затем глубоко посмотрела на Фан Кая и подумал. Еще не слишком поздно. В конце концов, он самый мощный воин во всем домене падающих звезд. Теперь он, наконец, обдумал это и понял, как он может спасти свою секту. Глаза Лин Дона и Чжао Лафена выглядели понуро. Нитянь молчал некоторое время, прежде чем кивнуть и сказать: «Я понял. Теперь, когда ваша секта хочет стать моей подчиненной сектой, я прощаю все, что было раньше». Выражение лица Фан Кая немного осветилось, когда он сказал: «Если у тебя нет никаких инструкций для нас, я хотел бы вернуться в измерение таинственных небес прямо сейчас. Мы восстановим там наш штаб и будем ждать твоей команды. Отныне так будет всегда». Нитянь кивнул. «Хорошо». Со слабой улыбкой Фан Кай вскочил в золотую колесницу, а затем сказал Чжао Лафену и Лин Дону: «Пойдем. Мы должны восстановить нашу штаб-квартиру как можно скорее». Чжао Лафен и Лин Дон хотели что-то сказать, но, подумав, остановились и тоже полетели в золотую колесницу. Боевая колесница с громким свистом поднялась в небо. Хуаму улыбнулся и пробормотал, видя намерения Фан Кая: «Они демонстрируют свое покорное отношение, выбирая измерение таинственных небес для восстановления своей штаб-квартиры. Великая формация заклинаний, оставленная древним дворцом фрагментарных звезд, все еще существует. Нитянь может активировать ее в любое время. Так как это великое заклинание легко разрушило древний звездолет фантомов, оно сможет уничтожить и новую штаб-квартиру Небесного Дворца». Небесный Дворец послал Нитяню сообщение, не выбирая подземное царство или измерение темных болот, сказав ему, что они отдали свои жизни в его руки. Фан Кай, должно быть, верил, что это был единственный способ завоевать прощение и доверие Нитяня. Многие люди в толпе слышали слова Хуаму. Поразмыслив над ситуацией, они все подумали, что его слова имеют смысл, и поняли, что Фан Кай хотел. В этот момент выражение лица Лейтинцы стало серьезным, когда он спросил тихим голосом: «Нитянь, ты встречался с великим старейшиной в регионе, который они отправились исследовать или нет? Что там произошло?» Слова Хуаму погрузили всех в глубокие раздумья, но, услышав вопросы Лейтинцы, все снова сосредоточили свои глаза на Нитяне. В конце концов, именно поэтому они пришли сюда без малейшего промедления. Нитянь усмехнулся. «Конечно, мы встречались. Я не только встретил старейшину Юэ, но и Цзянь Фэна из секты Горы Блаженства, Цзянь Тонга из клана Цзянь и Гуань Фу из клана Гуань. Могу я узнать, что там произошло?» Лэйтиньцы сохраняла смиренное спокойствие, разговаривая с Нитянем. Нитянь некоторое время размышлял, прежде чем дать ему краткое объяснение своих встреч, о которых он мог бы рассказать им. Глава 780. Властелин всех миров. Глава 780. Почти все самые могущественные эксперты всего домена падающих звезд собрались здесь. Все внимательно слушали с восхищением, пока говорил Нитянь. Он рассказал им о полусферическом континенте, богатом духовной ци и всевозможными духовными материалами. Кроме того, континент был разделен на 5 регионов, каждый из которых обладал глубокими истинами одной из стихий. Кроме того, он рассказал им об озере с кристаллами души и о смерти Синбэйченя и экспертов из секты Горы Тысячи Мечей. Однако некоторые факты он оставил при себе. Тем не менее, он кратко упомянул, что люди из секты Божественного Пламени, клана Гуань, клана Цзянь и секты Горы Блаженства посетили и покинули этот континент. Услышав рассказ Нитяня, они все были потрясены, тоска и волнение заполнили их лица. Хуаму, Цзун Чжэн и многие другие эксперты были на стадии измерения души. Как и Фан Кай, все они должны были собрать множество драгоценных духовных материалов в определенные моменты, чтобы прорваться на стадию домена пустоты. Однако в домене падающих звезд было очень ограниченное количество таких материалов. Несмотря на то, что Фан Каю удалось получить все необходимые духовные материалы, он сделал это, заключив тайные сделки с демонами. Причина, по которой они придавали такое большое значение Нитиню с самого начала, заключалась в том, что они предполагали, что он сможет вывести их из домена падающих звезд. Изначально они планировали отправиться в домен небесных границ. Так было из-за того, что Лэйтиньцы и Юэйинси, которые пришли из домена небесных границ, оба были на стадии домена пустоты. К тому же, Нитянь рассказывал и о других экспертах стадии домена пустоты. Это заставило их понять, что там должно быть большое количество и разнообразие редких материалов, которые им понадобятся, чтобы прорваться на стадию домена пустоты в домене небесных границ. Как они могли не быть взволнованы, узнав, что таинственная область между доменом падающих звезд и доменом небесных границ, которая была запечатана, кто знает, как долго каким-то образом открылась, и Нитянь обнаружил в ней магический континент. После того, как Нитянь закончил говорить, жаркая дискуссия разразилась среди толпы людей, все они выражали свое желание исследовать это чудесное пространство. Древний дворец фрагментарных звезд оставил это место для Нитяня, внезапно сказал Лэйтиньцы. Шумная толпа быстро успокоилась и начала молча обдумывать его слова. Лэйтиньцы обвел взглядом толпу и добавил: «Секта Божественного Пламени, клан Цзянь и клан Гуань входит в число 8 основных фракций в домене небесных границ. Даже им придется подчиняться приказам Нитяня. Тот факт, что большое количество аутсайдеров погибло за пределами этого континента, доказывает его неприступность. Я полагаю, что даже эксперты позднего этапа стадии домена пустоты из домена небесных границ не посмеют действовать там самовольно. Нитянь может построить там свою собственную секту. Не пройдет много времени, как установится тесная связь между этим местом и доменом небесных границ. Я думаю, если вы пойдете туда, то скоро сможете посетить домен небесных границ. Просто, учитывая вашу силу, у вас пока нет того, что нужно, чтобы закрепиться в нашем домене. Только если такие фракции, как секта Божественного Пламени, клан Гуань и клан Цзянь сделают Нитяню одолжение и гарантируют вашу безопасность, вы сможете безопасно отправиться в домен небесных границ и обратно. Между тем, секты и кланы в пределах домена небесных границ, скорее всего, будут очень заинтересованы в духовных материалах на этом таинственном континенте. Возможно, вы сможете обменять некоторые из этих духовных материалов и драгоценных материалов домена падающих звезд на материалы, которые вам понадобятся, чтобы прорваться на стадию домена пустоты.